Глава 12. Осколки былых надежд. «Только бы не упасть! Только бы...» Верный секретарь Балдассаре Карающего бежал изо всех сил, путаясь в полах длинного кафтана. Сегодня хозяин принимал множество важных гостей, поэтому карлик постарался разодеться, чтобы произвести выгодное впечатление на окружающих. И вот теперь дорогое шитье и тяжелая одежда могли сыграть дурную шутку. Свалиться в столь важный момент перед десятками насмешливых взглядов. Так недолго уронить не только собственную честь, но и честь мечей юга. Но обошлось. Влетев в распахнутые охраной двери, Марко по инерции пробежал еще половину пути до заставленного напитками стола и хрипло выдохнул. «Войска Барба разгромлены!» Сидевший в любимом кресле Балдассаре удивленно посмотрел на помощника, потом перевел взгляд на гостей, оценивая их реакцию. Часть баронов из южных графств, поверенный от паука Понзио, мэр Пьецензе, несколько чиновников из Мармароллы и просто богатые купцы из местных гильдий, все они развернулись к коротышке, ловя каждое его слово. «Разгромлены!» — повторил Марко. С трудом перевел дыхание и начал доклад. «Только что прибыли два гонца. Сыроеды взяли Хапран и захватили весь северный архипелаг Склеенного Королевства. Пограничная стража истреблена. Все 5 полков, которые были собраны на восточной границе, полностью уничтожены. Часть из них перебили наемники Северного Ариса. Купеческая гильдия и биржа вольных капитанов отправили людей к соседям, но вернулись назад с пустыми руками. Сыроеды объявили, что эти земли теперь будут принадлежать им, и они будут сбивать любого, кто посмеет сунуть нос в их дела. И что, наши родственники стерпели такой щелчок по носу?» — усмехнулся Балдассаре. «Точно известно, что воздушный флот сыроедов получил новое оружие. Они забрасывают огнем любого на сотни шагов, жгут и крушат такелаж, проламывают борта. Видели несколько кораблей, которые летают без парусов и покрыты броней, подобно тяжелым пехотинцам. Стрелы и камни отскакивают от них, а сами железные монстры крушат любого. И именно такие корабли уничтожили армаду Барбособирателя. Северный Арис сейчас собирает большой совет, чтобы принять решение о возможном походе. Гильдии недовольны, что им не дали возможность пошарить на чужих землях. Детали общего совещания станут известны позднее». «Эти жулики все никак не могут угомониться», — вздохнул хозяин мечей юга и задумчиво продолжил, продолжая прерванную внезапным вторжением мысль. «Вот, казалось бы, вы отбили вражеское нападение. Мало того, вы избежали возможной войны с сильным соседом. Но торговцам все мало. Они готовы отправить наемников на верную смерть, если им пообещают крохотную выгоду. Но известия очень серьезные, господа. Потому что они хоть и не меняют наши планы, но легко способны повлиять на сроки». Сидящие за столом мужчины зашевелились. Похоже, настало время заключать новые сделки. «Итак, мы не забываем, что главная угроза для нас осталась все той же. Барб-собиратель. Пока король не угомонится, наши земли всегда будут в опасности. Его новую армию разгромили. Так он выжмет соки из подданных и создаст новую. Поэтому я предлагаю так и держать нашу границу закрытой. Ни зернышка врагу, ни гнилой нитки, ничего. Зачем помогать старику в его захватнических планах?» Устроившийся рядом секретарь старательно водил пером по листу пергамента, записывая все сказанное. Потом это еще не один раз подвергнут редактированию и разошлют в виде писем всем заинтересованным лицам. Но сейчас главное — не потерять ни слова. «Дальше. Если Северный Арис все же решится сцепиться с сыроедами, так это исключительно их личное дело. Мы в эту свару не полезем. Насколько я помню, мы даже начали торговать с далеким севером через посредников. Дождавшись ответного кивка от купцов, Балдассаре продолжил. Значит, я даже готов предоставить охрану для караванов, которые можно отправить на захваченные ими порты. Добираться намного ближе. Дождавшись, когда Марко закончит скрипеть пером, хозяин поместья закончил. Но и последнее. Вражеская армия уничтожена. Южные границы склеенного королевства теперь никем не охраняются. Мне кажется, господа бароны вполне смогут посчитаться за все нанесенные обиды. Это у нас наступает пора снежных буранов и поздних штормов. Вы же вполне успеете захватить часть летной погоды, чтобы заглянуть в гости к Барбу. Его золотые товары ждут вас. А наши мастерские вполне смогут потом помочь с ремонтом кораблей, если такие пострадают во время атаки. Поздно вечером паук Понзио внимательно прочел доклад, полученный от поверенного, и задал лишь один вопрос. «Ты все еще считаешь, что наш юный друг не мечтает стать королем всех арисов?» «Он слишком умен для этого, господин. С нашей помощью или самостоятельно он возьмет в руки всех наемников. Уже половина вольных отрядов служит под его флагами. С такой силой он легко сможет диктовать свою волю любому королю». «Да, похоже, я не ошибся в выборе. Умный, верный данному слову, насколько это можно, и считает нас своими соратниками в долгосрочной перспективе. Это хорошо для нас. Я тоже не стремлюсь цеплять на голову корону. Куда практичнее дергать за ниточки из-за спины посаженного на трон болванчика. Но плохо то, что у нас нет своих людей рядом с Балдассаре. Он слишком независим. Ты вот что. Подумай, кого можно аккуратно привлечь на нашу сторону. Того же карлика или любовницу. Только аккуратно. Мы же друзья». А друзьям нужно заботиться друг о друге. Никаких гадостей. Просто чтобы мы были в курсе, если у лучшего наемника Ариса возникнут проблемы. Ну а дальше уже будет видно. Нападение закутанных в шкуры болотников было совершенно неожиданным. Они появились на центральных островах королевства подобно туману, в котором обычно прятались у себя внизу. Только что их еще не было, а вот они уже мчатся на бурых ящерах, пуская зажигательные стрелы вокруг, и врываются в чужие дома. Дикари взламывали двери складов, хватали на улицах женщин, сталкивались в коротких стычках с городской стражей. Они огненной петлей оцепили столицу, круша поместья, уничтожая летающие корабли в портах и удирая прочь от любой организованной силы, способной дать отпор. Они были как отравленная вода между пальцев. Не ухватишь. Но при этом жалили, убивали и грабили, не переставая. Безумие длилось два дня, после чего орда отхлынула обратно, к краям летающих островов, чтобы загрузиться на свои угловатые баржи и вернуться назад в холодную тьму, захватив с собой награбленное имущество и рабов. Два страшных дня, после которых остались лишь пожарища, смрадный дым и чуть меньше сотни убитых, кому не повезло нарваться на поднятые по тревоге патрули. Вернувшийся домой Нарена получил весточку об успешном походе и равнодушно отложил кусок узелкового письма в сторону. Дикие племена показали себя отлично в атаке. Так замечательно. Сумели взять огромную добычу. Так еще лучше. Думают теперь, не повторит ли наскок чуть дальше на запад. Но это уж как им захочется. Правда, там все же пограничная стража, которая наверняка теперь поднялась на дыбы и готова к возможной атаке. А может, даже собирает силы для карательной акции. Но если дубоголовым хочется пощипать зажравшихся небожителей еще раз, то Нарена совсем не против. Сам же он пока в эту авантюру не полезет. Покосившись на одного из учеников, кто сидел насупившись рядом, старейшина поинтересовался. Чем вызвана твоя грусть, Сензе? Даже дикие сходили в поход и вернулись с удачей, а мы сидим здесь, как черви. С удачей? А не напомнишь ли мне, кто дал им эту удачу, а? Похоже, зря я тебя выбрал среди остальных, если ты не видишь дальше собственного носа. Позволь тебе напомнить, что и поход, и корабли для похода, и оружие для атаки этим нищебродам дали мы. Мы построили кузни, на которых наших мастеров сыроеды научили работать с железом. Теперь болотные руды позволяют нам дать стражникам отличные доспехи, мечи и копья. Мы получили несколько летающих лодок, которые готовы уничтожить любой кочующий клан за один удар. Мы раздвинули границы хворостей от бездонных провалов севера до края изученных нами болот. Мы сейчас самое большое и сильное племя. И все это мы сделали, не бегая с голой задницей по округе. Мало того, мы еще заключим союз с Барбом, потому что не трогали его королевство и можем навести порядок на болотах. А кому-то запросто пересчитают ребра за чужие пожарища. Приподняв палку, Нарена легонько щелкнул упрямца по лбу. Затем вернулся к прерванному чаепитию, размышляя о прошлом и ближайшем будущем. Но потом все же решил потратить еще толику своего времени на лоботрясов, из которых надеялся лет через 5 вырастить себе достойных помощников. «Вот что сделают дикие через неделю? Ты можешь это сказать?» «Нет, не надо на меня пучить глупые глаза. Я сказал подумать и дать ответ». «Ох, сколько же вас еще надо учить? Между нами и дикими новые вожди, которые дали присягу верности. Они сели в каждом большом поселке, на каждой кочке между нашими деревнями и ордой. Думаешь, этот пример спокойной и богатой жизни не мозолит глаза бродягам? Да я более чем уверен, что они промотают часть награбленного, продав его нам же. А потом самые умные решат, что и они могут стать уважаемыми вождями, и начнут строить свои крепости. А вокруг крепостей появятся города. Да, самые непоседливые могут еще раз отправиться в набег, благо эти земли ледяная ведьма объявила свободными для любой охоты. Возможно, большая часть таких диких и сложит голову там, наверху. Но вот оставшиеся заставят рабов выращивать для них червей, пасти ящеров и строить теплые дома. А потом они будут торговать с нами, потому что только мы сейчас способны платить и перевозить грузы с одного края болот на другой. И нам не надо для этого вырезать чужие кланы, как это бывало раньше. Мы уже выросли из детских потасовок. Мы теперь слишком сильны для того, чтобы тратить силы в беготне по чужим дорогам. Мы достаточно умны, чтобы это для нас сделали другие и принесли плоды их набега сюда. Вот этому я вас учу. Надеюсь, что рано или поздно вы сможете это понять». Новость о разгроме отлично подготовленной армии Барба дошла до вольницы южных графств в кратчайшие сроки. Неизвестно, кто больше постарался. Сам Балдассаре, заинтересованный в будущем набеге баронов на границе королевства, или пираты, которые давно уже точили ножи на соседа. Но как только прозвучало «О короля солдат для ответного удара больше нет», как все приграничье расцвело парусами, и сотни кораблей, купленных втридорога у северян, направились обратно, забитые под завязку головорезами. Зима — голодное время. Где еще поживиться, как не у бывшего кредитора? Первая волна атакующих смела жидкую цепь пограничных постов и обрушилась на городские гарнизоны и крепости, с которых большую часть оружия месяц назад продали тем же баронам. Поэтому теперь они могли почти безнаказанно жечь чужих солдат, зависнув у тех прямо над головами. Вторая волна захватила порты, пополнив разномастную летающую стаю крупными кораблями. И уже с новыми силами перебрались поближе к таможенным складам, где еще можно было найти следы былого изобилия. А потом, наполнив трюмы, не забыли наведаться и к самым богатым землевладельцам, у кого дома тоже было чем поживиться. Тем более, что адреса давно были известны. Еще не так давно здесь же закупались ржавым железом для атаки арисов. Заспанного командира приграничья вытащили прямо из кровати. С испугом разглядывая визитеров, Джертральс пытался понять, что же вокруг происходит. Каких демонов принесло сюда весь этот сброд, если они должны были в это же время атаковать арисы? «Господа!» — осторожно начал человек-пончик, пытаясь сохранить хоть какое-то подобие гордости к самому себе. «А могу я узнать, что привело вас в мой дом?» «Золото, Ральс! Всего лишь звонкое золото!» Весело отозвался один из капитанов, с одобрением рассматривая огромный особняк с высокими окнами и колоннадой у входа. «Но вы не волнуйтесь, мы даже не тронем вашу семью. Все же мы уважаем человека, который столько сделал для укрепления дружбы между королевством и графствами». Переждав, пока стихнет довольный гогот, капитан продолжил. «Мы тут чуть расспросили ваших слуг. Кое-кому пришлось поджарить пятки, пытались изображать из себя немых. Поэтому давайте я сразу перейду к делу, чтобы закончить к обеду и не обременять вас своим присутствием». «Так я и не против, в общем-то», — загрустил командир пограничной стражи, провожая взглядом первые мешки с добром, которые потащили вниз по ступеням. «Кстати, любезный Ральс, во время беседы мне подсказали, что вам недавно завезли отличную мебель в главный зал, кресло с позолотой и столы, украшенные драгоценными камнями. Мне кажется, что они просто отлично будут смотреться в моем замке. Вы ведь не возражаете?» Джерт Ральс не возражал. Пираты управились лишь к вечеру, вычистив личную сокровищницу и ободрав особняк почти до голых камней. К сидевшему без сил на ступенях мужу подошла взбешенная супруга, которая благоразумно все это время вместе с детьми пряталась в подсобке под присмотром охраны одного из баронов. Все же пять молоденьких девушек и мальчишка, мало ли что, нажить личного врага просто, а ведь с полковником придется еще в будущем договариваться о мирном сосуществовании. Так что пусть лучше семья под присмотром в темноте побудет. Здоровее будут. «Проклятый старикашка ответит за этот жертв. Всеми богами клянусь, я заставлю Барба заплатить за случившееся, за каждую проклятую минуту унижения». Подняв на женщину покрасневшие воспаленные глаза, командир пограничной стражи лишь вздохнул. «Боюсь, король ничего не заплатит. Мы сами выкормили монстра, который вцепился в руку дающую. Не удивлюсь, если весь юг теперь в огне. И наверняка была какая-то серьезная причина, чтобы бароны решились на подобное. И мне страшно узнать, что именно послужило толчком для набега. Очень страшно». Старый король простудился и чувствовал себя паршиво. Именно так. Отличное определение для общей разбитости, насморка и бесконечной головной боли, которая преследовала его всю неделю. Сначала он застрял с инспекцией в одной из монастырских лабораторий, где колдовали над тяжелыми громыхателями. Сколько ни бились над чужим сплавом мастера, но добиться подобного же качества никак не удавалось. Сначала Барба это смешило, потом он лишь желчно про себя комментировал безрукость оружейников. А под конец уже начало злить, потому что эйфория от первых успехов прошла, новый флот ушел на восток, а настоящего чуда оружия все не было. Захваченные длинноносые железки пробивали ядрами дубовую доску на 100 шагах, а свои поделки лопались при попытке выстрелить хотя бы на 70. Пришлось на галеоны ставить кургузых монстров, которые годились только для абордажных схваток. К Конечно, и это неплохо при драке с более слабым противником, но хотелось большего. Второй проблемой были ползущие слухи про затаивших недовольство аристократов. Вроде бы несостоявшийся мятеж подавили быстро и эффективно. Напуганные показательной казнью и яростью короля, семьи отдали своих сыновей на службу и щедро жертвовали на поддержку полков, куда отправили отпрысков. Но ненависть никуда не делась. Сам факт того, что король посмел напомнить, кто действительно главный на островах, отравил многим радость существования. И они шептались, шептались и шептались за спиной. Осторожно, без того, чтобы продемонстрировать ядовитые зубы. Но ведь никуда не делись мерзавцы. Наверное, стоило их тогда на площади всех и прикончить, а на освободившиеся места набрать новых, как поступил отец, например. Выкосил мятежные кланы и создал новые, наградив верных офицеров. Может, и ему так же поступить. Найти повод и перетряхнуть всю верхушку. Вышагивая по гулкому коридору, Барб удивленно заметил, что от него шарахаются слуги. Любой, кто попадался ему на пути, замирал на мгновение, а потом буквально испарялся, оставив после себя лишь лихорадочный топот подошв. Прежде чем удалось понять причину столь странного поведения лизоблюдов, навстречу вывалился запыхавшийся камердинер и протараторил, дав под конец петуха сорванным голосом. «Ваше Величество, генерал Тафлер, его преподобие и другие офицеры штаба ждут вас в главном зале. Они просят вас прибыть для того, чтобы сообщить вам последние новости». «Тайная церковная служба? Тафлер, который должен был заниматься новыми полками на границе? Да что же здесь происходит?» Миновав распахнутые двери, король прошел к столу, вокруг которого столпились придворные. Раздраженно сбросил тяжелую шубу на стол и опустился в кресло, разглядывая окружающих из-под густых насупленных бровей. «Итак, что за вести вы хотите мне сообщить? Кто начнет?» Обычно краснолицый Эберт Тафлер выглядел своей жалкой тенью, с черными кругами под глазами, серой от усталости, в мятом сюртуке. Шагнув вперед, он чуть откашлялся и прошептал. «Пять полков, ваше величество!» «Громче, Тафлер, я ничего не слышу. Что там с полками?» «Их больше нет, мой король. Я смог вернуть домой меньше 1000 солдат, которых собрал по всей границе. И лишь легкие корабли. Хапран пал. Сыроеды набрали где-то бесчетные толпы дикарей и захватили город. Потом они использовали невиданный ранее корабль и уничтожили весь флот на восточной границе. Тех, кто пытался сражаться, ударили в спину из северного Ариса. Я спас тех, кого смог. Но это жалкие крохи». «Дикари!» Барб с возмущением посмотрел на генерала. «Мне сообщили, когда я выезжал домой, что какие-то шайки вздумали побеспокоить хутора рядом со столицей. Это что, те же самые дикари, которые добрались с северной границы?» «Боюсь, ваше величество, что это другие дикари», — подал дребезжащий голос его преподобия. Начальник тайной службы понимал, что докладывать придется, но совершенно серьезно подозревал, что после его доклада насиженное место достанется кому-то другому. «Бродяги с болот высадились по всем границам трех центральных островов. К столице они не подошли, но успели разграбить несколько портов, сожгли склады и захватили скот по округе. Стража уже навела порядок и даже уничтожила часть бандитов, но кому-то удалось улизнуть вниз». «Порты, скот! Да сколько ж их было?» «Мы пока подсчитываем ущерб и собираем информацию». «Я спросил, сколько их было?» «Стража заявляет, что в набеге участвовало не меньше 3000 дикарей. Все удаленные усадьбы практически уничтожены». Король вцепился в столешницу и замер. Он с ненавистью смотрел на испуганно поникшего старика, который уже давно напрашивался на неприятности. Бездарный глава тайной службы, не способный найти даже прыщ на собственной заднице. «Но это еще не все», — подал голос один из офицеров, кто обычно готовил доклады и чертежи для заседаний военного штаба. Барб даже не помнил его имени, мелькающее периодически перед глазами лицо. «Час назад с южной границы прибыл гонец. Южные графства атаковали нас по всей полосе, разрушив порты, захватив корабли и склады. Ослабленные подготовкой к зимнему походу войска не сумели оказать должный отпор. Если мы не ответим прямо сейчас, то провинция может быть захвачена навсегда. Местные силы не способны отразить агрессию». «Пираты? Так ведь они должны были громить Арис. Они воевали с ними все лето и осень, а сейчас готовили новый удар». «К сожалению, под этот удар попали мы, Ваше Величество». Король замер. Он с ужасом смотрел на перепуганных чиновников и офицеров, которые сгрудились рядом и боялись произнести хотя бы слово. «Да что же это такое? Его не было всего неделю. Всего лишь неделю он лично контролировал одно из важных дел, в которое вложил столько труда и средств. А по возвращении они угробили все, что он готовил. Везде, где он старался, комбинировал и заботливо взращивал ростки будущих побед, везде теперь лишь руины и трупы, смерть и разрушение». «А на Западе у меня хоть все спокойно?» — заорал взбешенный Барб и рывком поднялся из кресла. «Может, и там кто-то готовит у...» Захрипев, старик повалился вперед и сначала рухнул на брошенную шубу, а потом сполз вниз, на пол. Стоявший рядом Эберт Тафлер бросился к королю, пытаясь хоть чем-нибудь помочь. Поднялась суета, разом закричали, забегали, мешая друг другу. И лишь его преподобие стоял в стороне и вытирал платком мокрое лицо, шепча как заведенный. «Не успел, не успел, не успел меня уволить или казнить. Ой, свечку всем богам поставлю, отмолю, не успел». Громкий стук в дверь прервал размышления старшего инквизитора. Аккуратно сложив папку с бумагами, он убрал ее в выдвижной ящик стола, затем ответил. «Входите». В узкий проем зашел человек, которого инквизитор никак не ожидал здесь увидеть. Председатель бывшего престола, удачливый промышленник и любитель хитроумных комбинаций в одном лице. «Что стряслось? Мы ж договаривались...» «Король мертв». «Что?» Инквизитор дернулся, не в силах осознать сказанное. «Барб скончался 2 часа назад. Сердце. Восточная армия уничтожена. Юг атакован пиратами. Рядом со столицей еле отразили набег болотников. Север захвачен сыроедами. Какие-то слухи доходили и раньше, но сейчас это все подтверждено очевидцами. Когда король все это услышал, он не выдержал. В Баргелле паника. Видели отряды аристократов, которые берут под защиту родовые поместья. А может, готовятся делить власть». «Как же такое могло случиться?» Все еще не мог поверить сказанному владелец крохотного кабинета в тайной канцелярии. «Да неважно, как случилось», — сердито дернул щекой гость. «Важно, что нам дальше делать. Место его преосвященства за вами. Берите власть в свои руки и наводите порядок». «Говорят, что ваш предшественник обделался во время совещания. Он совершенно ничего не может делать, только бормочет и молится. А нам надо, чтоб стража вместе с войсками навела порядок. Кочевники шляются под стенами столицы. Дожили». Инквизитор медленно поднялся, стараясь унять дрожь в руках. «Но ведь это же катастрофа! Все, что было сделано, все потеряли. Какой там Арис? Нам бы свои границы прикрыть». «Вот именно. Мы стоим на краю бездны, и надо сделать все возможное, чтобы не рухнуть туда. «У нас лишь местные гарнизоны и деморализованные остатки 5-го полка, который привел назад Тафлер». «А король?» «Эту кость бросим тем, кто мечтает о троне. Пусть делят, заодно самых активных для себя отметим. В тот момент, когда все покатилось в пропасть, нормальные люди вряд ли захотят примерить корону. Будет какой-нибудь временщик, чтоб чернь успокоить». «Это да. Спокойным поквитаться много желающих. А уж как они будут своих детей на опустевшее место пихать? Хорошо, возвращаемся в столицу. Отсюда я ничего не смогу сделать». Гость развернулся к дверям, но замешкался на пороге. «У вас есть лодка? Я так гнал, что мы причесали стену при посадке. Не разбились, но вряд ли сможем подняться в воздух». «Лодка? Да у меня их штук 5 наготове. Постоянно приходилось гонцов в разные стороны отправлять. Так что я не только лодку нам сейчас подберу, я еще и охрану организую. Мне почему-то кажется, что 20 крепких парней будут совсем не лишними в наше время. А особенно в Баргелле, где нам придется занимать место его преосвященства поначалу. А верные мне отряды из монастырей будут к утру. Распоряжение я отправлю немедленно». «Как знал, что все пойдет наперекосяк. Жаль, только с датами не угадал». Ледяная ведьма стояла на палубе монитора вместе с Фампом-виноделом. Хозяйка всех северных земель возвращалась домой, в Фаркелистат. Нужно было привести в порядок дела, подготовиться к завершению зимы и подумать, как именно встретить наступающее лето. «Будем готовить армию». «Зачем ее готовить? Она собрана и отлично себя показала. Да, мы потеряли часть, когда громили абордажников Барба, но я думала, будет намного хуже. Все же созданное по идеям алхимика оружие позволило нам обойтись малой кровью. И лишь остается молиться богам, чтобы соседи не сумели построить что-нибудь подобное. А так мы сделали первый шаг на долгой дороге. Но теперь у нас появились новые земли. У нас распробовавшие чужую кровь воины. Поддержка местных на отвоеванных островах. И пока еще верные союзники среди болотников. Можно сказать, что в атаке на южного медведя мы удачно всадили ему в бок рогатину». «Но он еще жив». «Конечно. Однако на охоте не нужно торопиться, Фамп. Здесь главное ударить точно и сильно, а потом дать возможность зверю истечь кровью. Сейчас в него со всех сторон вцепились лайки. Пираты грызут за нежное брюхо. Арисы рано или поздно тоже захотят откусить себе кусочек. Дикари с туманом в голове уже разок причесали против шерсти и наверняка захотят заглянуть на огонек еще раз. Но и мне кажется, что в туманных провалах тоже не очень рады соседу. Если подберем ключи, то можем и их натравить для всеобщего веселья. И тогда нам останется лишь подождать, когда новый король сгребет поближе к столице все верные войска, флот и всех, кто способен держать оружие. Вот тогда мы и нанесем решающий удар». «Боюсь, мы не успеем построить новый железный корабль. Мы выгребли все запасы у болотников, скупили, что было можно, у соседей. А еще нужны руды для артефакторных механизмов, которые эти монстры жрут будто проклятые». «Не волнуйся, двух более чем достаточно. Главное сейчас залезать раны, накопить силы и быть готовым вмешаться в кровавую свару именно тогда, когда это будет необходимо. Мы не будем торопиться, Фамп. Великие воины не умирают в глупых и бесполезных атаках. Великие воины пляшут на могилах врагов торопыжек. Мы отлично начали и еще лучше закончим. Я думаю, что про эту битву наши правнуки будут читать в книгах, которые напишет Ругир. Как он рассказывал нам про мировингов, так поведает и про ледяную ведьму с сыроедами». Ягер прошел по опустевшей палубе. Ласково похлопал опорную балку рукой. Железный Локхи отлично потрудился на пару с приятелем. Многих отправил навстречу с землей, многих еще ссадит с холодных небес. Чудо, созданное по наброскам чужих миров. Летающий корабль, вобравший лучшее из придуманного на местных землях. Сплав, породивший разящий меч северного народа, которому теперь принадлежит и ягер перерожденный. Алрикира объявила о двух неделях отдыха для воевавших команд. Отличная возможность проведать семью. А потом вернуться назад, чтобы снова подняться наверх в поющую ветрами синеву. Туда, где навсегда поселилась его душа. Сейчас на палубе смертельного Локхи. А когда закончится война, под парусами какого-нибудь торгового барка, быстрого и послушного любому приказу молодого капитана. Капитана, который делом заслужил свое право командовать и вести команду к успеху. Улыбнувшись, ягер попрощался с замершим у распахнутой двери охранником и спустился по трапу вниз на заснеженную площадь. Его ждали дома.